Глава 8. Бросок с вершины Великой Сторожевой. Впервые мне требовалось вернуться в Вальдиру не как можно раньше, а к полудню. Но, само собой, я заявился обратно ни свет ни заря. Заявился и затаился, надежно спрятавшись в кустарнике у штабеля строительных материалов. Тут я и намеревался провести несколько часов, дожидаясь нужного мига и цепко оглядываясь по сторонам. Я ожидал подлых сюрпризов, вроде незваных гостей, воздушного патруля, какой-нибудь сторожевой магии, разбросанной повсюду на время торжественного мероприятия и прочих гадостей. Ночью мне снилась всякая чертовщина. Усталый и перегруженный виртуальной яркостью, мозг выдавал сотни картинок, этаких отрывков, непонятно где начинающихся и заканчивающихся резким обрывом. Но общая тематика прослеживалась. До, во время или уже после броска яйца меня задерживала беснующаяся толпа, после чего дальше все разнилось. То надо мной смыкалось людское море, и все чернело. То меня тащили к железным дверям, и я знал, что это вход в тюрьму. То кто-то плачущим гневным голосом кричал о моих прегрешениях и взывал к невидимым мне судьям, требуя для меня высшей меры наказания – изгнания из Вальдиры навеки. В этот миг я и проснулся, когда с отрывистым стуком опустился молоток невидимого судьи и его каркающий голос изрек: «Изгнание навеки! Вон из Вальдиры!» Думаю, в мои сновидения вмешался подслушанный кусок беседы, когда любящий Бренди гневный крикун призывал использовать все силы и влияние, дабы остановить консервирование живых игроков. Одним словом, бреда страшного я насмотрелся. И потому твердо решил ни в коем случае не попадаться. Час уходил за часом. Я выжидал с терпеливостью столетней ящерицы. Порой приходил в движение и снова изучал окрестности вокруг башни. Проверял и темные колодцы, ведущие в черную пустоту. Передвигался исключительно ползком. Все было в порядке. Народу прибывало. Улицы Бастионграда становились все оживленнее. Незадолго до полудня в воздух поднялись странные раздутые создания, напоминающие воздушные глазастые шарики с живыми щупальцами, удерживающими либо плетеные корзины с пассажирами, либо большие сверкающие кристаллы. Да, все идет по порядку. Про кристаллы я прочел еще вчера. Это ограненные куски хрусталя пустотелы. В гранях кристаллов немало особых отверстий, в которые задувает высотный ветер. Другие отверстия воздух испускают, и в результате слышна странная и немного заунывная, но в целом торжественная музыка. Кристальная музыка, как я называю. Под нее-то скоро и начнут петь те, кто выйдет вон из той серой мрачной постройки по некоему недоразумению, названной «Храмом Радости». В храме тоже имеется гигантский пустотел и кристалл, вокруг которого с самого утра проходит песнопение. Внутри этого гигантского кристалла то ли искра золотистой энергии, то ли что-то блестящее и волшебное, сделанное из золота. Рассмотреть не удалось, мутноват кристалл. А на скриншотах не видно. И по легенде, это нечто внутри кристалла и внутри Храма Радости дает Бастионграду особую защиту, которую и следует обновлять музыкой и песней раз в год, в праздник хрустального пения. Сегодняшняя и всегдашняя программа праздника проста и строго линейна. Утренние хоровые пения в Храме Радости, вся поющая толпа начинает светиться золотистым к полудню и дружно выходит на улицы. В строгом торжественном порядке они проходят по 4 главным улицам, описывая квадрат по центру города. После чего проводится турнир Бастионграда с богатыми призами. Вечером столь же торжественный пир и чествование победителей. Все. Но это они так думают. На самом деле программа будет изменена мною. И выглядеть она будет примерно так. Утренние хоровые пения в Храме Радости. Вся поющая толпа начинает светиться золотистым, к полудню и дружно выходит на улицы. С облака падает рубиновый луч, и туда, куда он укажет, вдарит гигантское яйцо. А дальше хаос, крики, вопли, кровавая резня, переходящая в вакханалию. Что-то воображение разыгралось. В общем, если у меня все получится, то их праздник по расписанию точно не пройдет. Что в яйце, до сих пор не знаю, но праздник оказался серьезным, самым серьезным праздником Бастионграда. А облака обещанные, они уже начали сгущаться. Серые крохотные облачка перышки медленно, но верно наплывали со всех сторон и кружились в небесной синеве, тыкаясь пушистыми боками в летающих кальмаров с кристаллами. Пока это не тучи, но облачков все больше. А до полудня осталось меньше четверти часа. Лежа на спине, я положил на живот огромное яйцо. В ладони зажато зелье, полученное от бога Снесса. Дыхание ровное. Я спокоен и расслаблен. Я жду долгого звонка гонга, говорящего всем ожидающим, что вот-вот светящиеся золотистым светом певцы покинут храм радости и ступят на улицы. Это сигнал и для меня. Удивительно. Но когда гонг наконец раздался, я не испытал ни малейшего волнения. Успел перегореть за прошедший десяток самых напряженных минут ожидания. Услышав гонг, я не двинул и пальцем. Я продолжил неподвижно лежать, полностью обратившись вслух. Еще не время. Снизу с далеких-далеких улиц донесся слитный вздох, следом прилетел нарастающий гомон. Это дышали и гомонили тысячи собравшихся на праздник. Такого масштаба я не ожидал. Событие почти национального масштаба, блин. Их так много, а я так одинок. Не вовремя тренькнуло. Игровая система оповестила, что благодаря стараниям городских магов волшебство магического перемещения блокировано во всем Бастионграде до завершения торжества. Ожидаемо. Именно поэтому я и репетировал отход. Еще 3 минуты. Гомон нарастал. Еще минутка. И гомон сменяется радостным выдохом, вскриком многотысячной толпы. Я сел. Аккуратно и неспешно встал, прижимая к груди гигантское яйцо, свободной рукой откупорил и выпил зелье. Добавлен эффект «Меткость от Бога». Добавлен эффект «Руки темной стали». Добавлен эффект «Метатель от Бога». Добавлен эффект «Демонический злорадный хохот». Над моей головой небо стремительно застилалось большими серыми тучами, появившимися будто ниоткуда, соткавшимися из многочисленных серых облачков. Долгий удар грома прозвучал еще одним гонгом. И этот сигнал был только для меня. Я перешел на бег. Проворным ловким зверем я бежал на обращенный к храму радости угол башни, находящийся от него на реально большом расстоянии. Высота и сила зелья на моей стороне. Главное не споткнуться, не упасть. Секунды тикают. Прыжок, еще один. Я взлетаю по лежащей на краю кучи каменных блоков и, застыв на мгновение, смотрю вниз. Двери храма радости широко распахнуты, из них вытекает сплошной золотой поток. Будто ручей расплавленного золота струится на улице Бастионграда, ежесекундно поджигая серую столпившуюся массу. Одно касание, и очередной празднующий начинает светиться. Улицы все светлее. Они уже ярче неба и солнца, и никто не смотрит наверх. Хотя... «Эй ты!» Выдохнувший и сопел воздух, ко мне несется гигантский воздушный кальмар, смешно пуча гигантский злой глаз. В корзине под ним несколько сверкающих броней свирепых зеленокожих воинов. Стража. «Где клятый лазерный прицел?» И едва подумал о нем панически, как из самой жирной и будто бы что-то или кого-то скрывающей тучи ударил тонкий красный луч, угодивший точно в головную часть, вытекающей из храма процессии. «Спасибо за указание цели, бог!» Стоя на самом краю, я подался вперед всем телом, выгнулся изогнутым луком и совершил бросок. Птичье яйцо со свистом умчалось вперед и вниз. И летело с такой скоростью, что временно наплевало на закон гравитации, строго по прямой. С моих губ сорвался странный скрипучий смешок, затем еще один. Я неотрывно наблюдал за уменьшающейся точкой брошенного снаряда. «Эй ты!» – заорал из корзины зеленый верзила, направляя на меня большой арбалет. Остальные стражи перегнулись через край корзины и с тревогой смотрели вниз. Вспышка. Легенькая и слабенькая, темно-серая, мгновенно рассеявшаяся, спасовавшая перед золотым яростным свечением. «Я попал!» Попал точно в точку, указанную рубиновым лучом. Можно уходить, но что-то держало меня на месте, несмотря на всю опасность, несмотря на то, что я стоял на самом виду, и ко мне подлетал живой воздушный шар. Вдалеке послышался рев дракона. Облака пронзила красная крылатая тень. Золотая толпа на секунду замерла. Мне показалось, что исполинский золотой полос приподнял треугольную хищную голову и грозно глянул вверх на меня, на темную наглую фигурку в неимоверной вышине. Глянул, презрительно шевельнул к жалам языка и пополз дальше по улице, продолжая сверкать великолепной чешуей. Запрокинув голову, я разразился невероятно громким раскатистым смехом, таким громким, будто я смеялся через рупор мегафона или хохотал в микрофон, подсоединенный к огромным колонкам. Сам смех. Нормальный человек не должен так хохотать. Никогда. Если только не хочется надолго переселиться в дом с вежливыми санитарами и зарешеченными окнами. А внизу одна золотая чешуйка резко потемнела, будто отвалилась. Всего одна исчезнувшая чешуйка, всего одна из тысячи чешуек несокрушимой золотой брони. Но в одной великолепной книге одной недостающей чешуйки оказалось достаточно для умелого лучника, чтобы поразить огнедышащее злобное чудовище в его единственное слабое место. Хватило и здесь, как я понял, я угодил точно в лидера процессии. В гигантского золотого рыцаря с высоченным шлемом, больше напоминающим митру высокопоставленного священника. Рыцарь погас. А следом начали гаснуть и остальные, и вновь послышался потрясенный единый вздох толпы, быстро перерастающий в яростный рев. Я повернулся и бросился бежать. В место, где я только что был, ударил арбалетный болт. С вершины груды стройматериалов я прыгнул рыбкой. Мой краткий полет сопровождали окрики стражи и приближающийся рев дракона. Упав, перекатился через плечо и рванулся к черному зеву спасительного колодца, попутно вломившись в густые заросли кустарника. Сделал всего шаг, и кустарник вокруг меня полыхнул яростным пламенем. С перепуганным воплем я проломился через трещащие ветви, сбивая с себя ошметки огня. Вырвался из огненной ловушки и круто свернул. Не удержался на ногах, покатился по камню. Передо мной упал красный дракон с несколькими наездниками на спине. По камню врезал метательный топор, брошенный игроком-гномом с крылатым шлемом. Мною вела память. Не зря проверял великую сторожевую и репетировал отход. Нырнув в узкий проход между штабелями каменных блоков, промчался по этому лазу, пролез в небольшую дыру и сполз в уже дымящийся кустарник, где рухнул на пузо и торопливо пополз. «Где он? Покажись, гнусный мерзавец! Покажись! Яви свой мерзкий лик, темная тварь! Фига себе! Кто-нибудь засек его ник, расу, уровень? Где он? Ищите! Бей массой! Радмир, Коха, вниз! Найти! Выдох!» Стоящий где-то слева красный дракон с ревом выдохнул струю огня. В прорехе между листьями я увидел его здоровенную голову с разинутой пастью, похожую на причудливое сопло гигантского огнемета. «Вон он, вижу, в кустарнике справа! Бей!» «Влип!» Признал я обреченно, ничуть при этом не собираясь сдаваться. Просто продолжил бежать. Есть тут одна интересная дырка в каменном покрытии верхнего этажа. Едва протиснется не самый упитанный человек или эльф. Гном или полуорк точно застрянут со своими широченными плечами. А я отличаюсь благородной худобой. Кустарник с треском полыхнул и сгорел за мгновение, превратившись в черную пустошь за моей спиной. Встав на поджаренные пятки, я рванул вперед. «Вижу! Черт! В сторону!» «Чего это они?» Рискнув бросить короткий взгляд в сторону внезапного переполоха, я чуть не споткнулся. В башню свирепо вдарила шипящая красно-серая молния, исходящая из наплывшей на великую сторожевую той самой гигантской черной тучи. Молния ударила в красного дракона, и тот рухнул на брюхо. Не убитый, но уж точно контуженный. С его спины посыпались окутанные мелкими разрядами следаки, вопящие и матерящиеся. Следующая молния ударила в воздушного кальмара, и проткнутым шариком тот рухнул вниз, унося с собой одного стража. Два полуорка успели спрыгнуть на башню и бежали ко мне, а я бежал от них. Пришлось изменить направление и вернуться к маршруту на один из широких колодцев. Третья и последняя увиденная молния ударила между мной и преследователями, разбрызгав вокруг каменную шрапнель и сотни змеек-молний. Я прыгнул вперед и бесстрашно ухнул в черную дыру. Извернувшись в полете и показав висящие надо мной тучи, два оттопыренных больших пальца и заходясь в демонически злорадном хохоте. Туча зубасто улыбнулась в ответ, сверкнула двумя щелями светящихся красных змеиных глаз и начала тяжело разворачиваться, не обращая внимания на бьющие по ней магические разряды. Дальше я не видел. Я камнем летел в бездну, прямо к далекому склизкому фундаменту великой сторожевой. Летел и хохотал. Тьма поглотила и меня, и хохот. Поглотила и заглушила с легкостью, а заодно и защитила. Я увидел возникший на светлом фоне темный силуэт, что на миг вскинул руки над головой и хлещущим ударом опустил. Ко мне рванулся длинный огненный язык, но он прошел мимо, даже не опалив. Выставив руку с цепкой, я с надеждой растопырил пальцы, но пока не хватали лишь воздух. «Чтоб ты сдох!» Провопили сверху, и вниз рванулась новая порция пламени. На этот раз ко мне тянулся не огненный язык, нет, вниз летело что-то вроде тягучей громадной огненной капли. Мои пальцы коснулись стены и сорвались. Я дернулся в сторону, дотянулся до влажного камня, заскреб ладонью и сумел зацепиться. Снова сорвался, снова полетел вниз, но уже чуть медленнее. Опять коснулся, дернулся ближе и приник к стене, впиваясь в нее магией, кончиками пальцев и носками сапог. И остановился, прижался всем телом, застыл, вжался и растекся по стене, подобно слиму. И огненная, страшная капля с сопением, включенной на всю мощь газовой горелки, пролетела мимо. Пропустив страшный лифт, я проворно полез следом. «Сдохни, сдохни! Сдохни!» «Да ты чего, парень, откуда столько ненависти? Будто я раскокал любимый чайный сервиз твоей прабабушки. Разве мой поступок не является игровым моментом? Меньше фанатизма, приятель, побереги нервы и сердце. Развейся в прах, отродье!» Далеко вверху зародились искорки огня. Наблюдать за приближением очередной смертоносной лифтовой кабины я не стал, ведь как раз поравнялся с темным лазом, ведущим в вентиляционную шахту. Туда и нырнул. Нащупал железные скобы и начал своеобразное и очень быстрое движение вниз. Разжимал руки, падал вниз, пролетая за раз не меньше десятка метров. На ощупь хватался за одну из скоб, останавливался. Повторял все заново, летя к подножию башни большими прыжками. И все это в кромешной темноте. И ведь вновь пригодился опыт моей игровой юности, когда немало пришлось поблуждать по темным коридорам и трубам канализации Альгоры. Сейчас я все проделывал абсолютно спокойно, не замедляясь и даже не огорчаясь, если вытянутые пальцы хватали пустоту, а не ожидаемую ступеньку. Я просто летел дальше, зная, что всегда смогу ухватиться за другую скобу или же просто за щель в стене. Я опытный стенолаз и не менее опытный темнолаз. На! Едва-едва слышным эхом донеслось сверху. Метатель огня не унимался и умудрился все же, если не поразить меня своим огнем физически, то психически. Из-за пролетающих за редкими стенными проемами огненных вспышек мне начало чудиться, что за стеной оживленная ночная автострада или тоннель метро. Багровые всполохи на мгновение вырывали из темноты мои перепачканные руки и вертикальный ряд пролетающих мимо скоб. Мои ладони попеременно казались мне то когтистыми лапами хищного зверя, то пауками с растопыренными лапами. Я падал на дно колодца и радостно хохотал. На этот раз уже собственным, а не навеянным магическим смехом. Получилось. Задание бога Снесса успешно выполнено. Я метнул здоровенное яйцо точно в цель, угодив по золотому шлему величественного рыцаря, предводителя торжественной церемонии. Теперь, сделав дело, я улепетывал во все свои лопатки и не слишком сильно переживал по поводу преследователей. Еще чуть-чуть, и прожигающий карман свиток телепортации сослужит мне великую службу. Глянув на карту, я вцепился в очередную скобу и, не став прыгать, начал аккуратно спускаться. Через десяток секунд мои ноги шлепнули в неглубокую лужу на полу. Я достиг подножия Великой Сторожевой. В паре шагов от меня, за тонкой стеной, колыхалось звездное ночное небо с яркими звездными жуками. Умга! Протяжным стоном напомнил о себе гигантский Слим. «Прости, братунь», — повинился я, выуживая свиток. «Я вернусь, обещаю. А сейчас надо бежать». Словно в подтверждение моих слов сверху донесся яростный приказ. «Быстрее, быстрее!» «Альгора!» – шепнул я. Тусклая вспышка, и свиток обратился в горсть трухи, что в свою очередь рассыпалось в прах облачком, упавшей в лужу. «Ах ты ж!» Сердце ушло в пятки и судорожно забилось там, заставляя меня подпрыгивать на месте. Блокирующая телепортацию волжба не рассеялась. «Плохо. Главное не стоять». Изогнувшись, я нырнул в пробитую в фундаменте дыру. Проскочил через следующую, пролез через особо узкую третью и замер. Снизу доносились глухие неразборчивые голоса, и они становились ближе. Логично. Я далеко не главный гений Вальдиры, и найдутся игроки поумнее и поопытнее меня. Например, такие, что сообразили перекрыть местную карликовую канализацию и направить к фундаменту башни десяток сильных бойцов. И прямо сейчас, через ячеистый лабиринт фундамента, пробираются крайне злые игроки, мечтающие поймать одного хитрого воришку. Я в ловушке. Мне хватило секунды, чтобы правильно оценить свои шансы избежать поимки и опознания. Выбора нет. У меня остался только один вариант. Забившись в угол, я уселся, успокаивающе шикнул на вновь заволновавшегося ползуна и открыл главное меню. Мигом отыскал пиктограмму выхода и решительно щелкнул по ней. Я успею развеяться до появления преследователей, и моя личность останется нераскрытой. Внимание! Происходит автоматическое сохранение системы. Выход будет возможен через 6 минут 21 секунда, 6 минут 20 секунд, 6 минут 19 секунд. Проклятье свету! Это еще что такое? Выход! Внимание! Происходит автоматическое сохранение системы. Выход будет возможен через 6 минут 17 секунд. Приносим извинения за временные неудобства. Нехорошо. С трудом сглотнул я виртуальную слюну и щелкнул по пиктограмме еще разок. Щелкнул с неистовой верой новообращенного фанатика. Приносим извинения за временные неудобства. Вальдира не отпускает меня. просит задержаться еще на 6 минут, тогда как уже через 2-3 минуты я окажусь в бронированных лапах врагов. И кто знает, что они сделают со мной. Травма может остаться на всю жизнь. Что делать? Холодный и почти невидимый синеватый вопрос повис перед моими глазами. Что делать? Вниз? Точно нет. Это я сообразил сразу. Из узкого лабиринта надо выбираться немедленно. Я рванулся обратно вверх, поднимаясь к подножию заброшенной башни, двигаясь прямо навстречу злым голосам и выкрикам. Проскочил крохотную каморку, пролез выше, круто свернул и подпрыгнул, ухватился за край отверстия, подтянулся и замер в изумлении. Надо мной больше не было непроглядной тьмы. Вся башня была ярко освещена, начиная от вершины и почти до середины. И яркий белый свет быстро опускался ниже, безжалостно прогоняя темноту, изгоняя ее из самых дальних закоулков. Появилось желание заметаться с тоненьким криком из стороны в сторону, дабы сделать хоть что-то, а не просто стоять в ступоре, подобно оленю, увидевшему стремительно приближающиеся фары машины. Я не стал бегать из стороны в сторону и тоненько кричать. Путь наверх отрезан. Путь в фундамент тоже. Телепортация блокирована. Выхода из игры нет. Мне остается одно – затаиться и надеяться на удачу, а если она изменит, вступить в неравный бой и погибнуть. Но это на крайний случай. Пока же затаиться. А для этого нужно подходящее место. Взлетев по двум десяткам железных ступенек, я выпрыгнул через один из вентиляционных проемов и ухнул вниз, в центр нижнего этажа башни, прямо в пасть исполинского красного слима. Прыгнул я по памяти. Но она меня не подвела, по пяткам жестко ударил камень. Я приземлился на небольшом островке, вздымающемся из живого слизистого моря, затопившего великую сторожевую. У моих ног плескались стонущие волны, мелькали плавающие многоногие звезды. В мою сторону повернулся мутный призрачный глаз. «Унга!» С этого расстояния выкрик бессмертного монстра буквально оглушал. Я не ответил. Было не до этого. Распластавшись на пока еще на погруженном во тьму камне, я глянул вверх. Гигантский шар света неотвратимо опускался. Надо торопиться. В тот раз, вчера, когда островок был освещен вонзившимся в него пылающим торчспиром, я увидел, что это груда обычных кирпичей и каменных блоков. Этих стройматериалов вокруг немерено. Уже это говорит о том, как быстро все случилось. Видимо, слим-гигант возник здесь разом. Явился как снег на голову, парализовав всю работу. Главное, чтобы островок не обладал гордым статусом «неуничтожимо». Нет, в этот раз мне повезло. Хватило одного сильного рывка, и с чавкающим звуком в моих ладонях оказался извлеченный кирпич. Я отложил его в сторону и взялся за следующий, а затем еще за один. Трудился в лихорадочном темпе, старательно выполняя страннейшую и, возможно, страшнейшую в мире работу. Я рыл самому себе могилу. И могилу глубокую. Чем глубже, тем лучше. С каменными блоками дело шло туже. Большие они. Но их я подхватывал, выворачивал из чавкающей смеси желтой глины и красной слизи, выкладывал вокруг краев продолговатой могилы. А вокруг становилось все ярче. Это уже не темнота. Это просто предрассветный сумрак, что вскоре полностью исчезнет. И что самое важное, к мигу, когда он пропадет, должен пропасть и я. Исчезнуть бесследно. Нагрести большую кучу грязи, шикнуть на ползуна, рухнуть спиной в радостно поглотившую меня могилу, сгрести на ноги и тело грязь, навалить кирпичи и сдвинуть блоки, устроиться поудобнее и затихнуть. Вовремя. Маскировка плюс 75. Ну да, могила кого угодно прикроет с надежностью бетонной плиты. А что с блокировкой выхода? Выход будет возможен через 5 минут 23 секунды. Приносим извинения за временные неудобства. Белый свет достиг дна великой сторожевой и затопил собой все вокруг. Скрытый грязью, слизью и кирпичами, я невольно прищурился сквозь узкие щели своего укрытия, глядя на ставший таким яркий внешний мир. Прищурился и пораженно распахнул глаза, снова осознав, что за цифры увидел на таймере, отсчитывающем мгновение до выхода. 5 минут 23 секунды? Быть того не может. Не может! Я, конечно, быстр и горжусь этим. Но даже я, со всей своей привычкой в темноте и приобретенной сноровкой, не сумел бы вырыть укрепление и закопаться в него. За 1,5-2 минуты? Да, за 1 минуту? Нет. Таймер тикал с задержкой. Почти уверен в этом. Проклятые светлые мошенники, жулики! И еще бочку на темных катят. Разве это спортивно? Выражать эмоции я не мог. Я во всем уподобился своим друзьям-умертвиям, на которых недавно наткнулся в их подземной усыпальнице. Они с прекрасной неподвижностью возлегали на каменных полках и с мнимой слепотой таращились в никуда. Поступил так и я, понимая, что ничего другого мне не остается, хотя и сжимал с холодной решительностью тонущие в слизи рукояти кинжалов. Тикай, тикай, проклятый таймер, работающий на врагов. Тикай! Бух! Прямо на мою могилу приземлился рыцарь. На живот будто тонну положили. Я смотрел снизу вверх сквозь узкую щелку. Видел стальные высокие сапоги с позолотой, шипастые наколенники, край тяжелого золотого плаща. «Где он?» Гремящий требовательный голос выражал многое о своем владельце. Это голос нетерпеливого и властного лидера, привыкшего, что на его вопросы отвечают незамедлительно. «Не видим, пока не обнаружен. Ищите!» Снова громыхнул рыцарь и топнул ногой, вбивая кирпич мне в грудь. «Минус 40 хитов жизни. Чтобы тебе пусто было, ходячая консервная банка. Вали отсюда, тушенка с ножками, вали!» «Бух!» На островок и на меня мягко приземлилась большая синяя саблезубая кошка. Тихо рыкнула, переступила лапами, опустила камням массивную треугольную голову прирожденного хищника-спринтера. «Что ты чуешь, дурнок?» – вопросил рыцарь, скрежеща сапогами по утопленным в слизи кирпичам. Синяя кошка опустила голову еще ниже, почти коснулась носом моей смотровой щели и начала втягивать воздух. «Пропал», — понял я, крепче вцепляясь в кинжалы и готовясь вонзить их в брюхо громадной кошки. Кошка неожиданно фыркнула, отпрянула, утерла нос лапой. Я удивленно таращился на странную тягучую красную пелену, наплывшую на щели между кирпичами, наплывшую и становящуюся все мутнее и толще. Я будто тонул в красном киселе. «Что это?» «А, черт! Кисель!» Это же Слим, исполинский Слим поднялся и накрыл каменный островок с моей могилой частью своей многотонной слизистой туши. Он решил, что я – это закопанная вкуснятина? Появилось бешеное желание восстать из гроба и перед тем, как быть сожранным, успеть врезать рыцарю по забралу. Ну и дернуть синюю кошку за усы. «А, черт!» – вслух повторил безымянный рыцарь мой мысленный вопль. «Дурнок, за мной!» Тяжелый прыжок унес его прочь. Следом прыгнула кошка, успевшая бросить на прикрывающие меня камни умный взгляд. Она почти учуяла меня. Маскировка плюс 40, маскировка плюс 10, маскировка плюс 35. На меня накатывали красные волны, оставляющие на островке оплывающие куски слизи и различный мусор. Что-то тихо бормотал ползун, растекшийся подо мной. И я не помнил, когда именно он начал почти неслышно бормотать. Два Слима разговаривают? Договариваются? Вряд ли. Из разряда бреда, но гигантский Слим больше не вопит в вечной агонии. Затих, и в накатывающих на меня волнах его тела ощущается вибрация, будто он тоже что-то бормочет. «Выход будет возможен через 4 минуты 12 секунд. Приносим извинения за временные неудобства». Таймер продолжает немилосердно тормозить, но я уже не тороплюсь, не подгоняю мысли на секунды. Мне стало жутко интересно, и затихнув в своей могиле, я жадно вслушиваюсь, разбираю голоса кричащих надо мной игроков и местных стражей. «Не найден! Да куда он мог подеваться? Точно не телепортация! А может, божественный перенос? Ту серую тучу видели? Из нее молния божественная жарила, а не обычная. Арты молчат. Не было божественного переноса. Но имела место попытка обычной телепортации. Неудачно». «О как! Это что за арты такие, что улавливают даже неудачные попытки? Не уловят ли они и меня под камнями и тушей Слима-гиганта? Серьезно за меня взялись». «В фундаментах никого. Это точно? Наши продолжают рыскать, каждую коморку обшаривают, проверяют каждый угол. Все ощупывают. Вот ведь чертовщина, куда он мог деться? Говорю же, туча его божественная прикрывала. Что за божество? Темное. Тоже меня удивил. Само собой темное, сорвать такой праздник. Мэр рвет и мечет, орет, как беременная медведиха. Вы ее знаете. Лучше нам отыскать этого гада. Найдем, так ищите. Нет его в фундаменте. Проверили все. Может, он мимо вас просочился? Может, уже по канализации бежит? Нет, это железно. Мы натянули на каждом коридоре стальные сети с магической сигналкой. Хрен кто прорвется. И каждая сеть под охраной боевой группы. И арты сигнальные разбросаны. Не мог он мимо нас пройти? Тогда где он? Где? Может, наверху? Башня большая, комнат много. Нет, и осмотр продолжается. Может, он спрыгнул? Куда? Башня вся окружена злыми горожанами. Может, он улетел? Если у него питомец с умением призрачного лета или тотального отвода глаз. Средь бела дня в Бастионграде? Да тут муха призрачная не проскочит. Зря мы здесь, что ли, кланхол разместили. А где он тогда? Ты меня спрашиваешь? Это я вас спрашиваю. Ищите, ищите, ищите! Я позволил себе короткую усмешку, но быстро погасил ее. Не могу причислить себе заслуги умелой маскировки. Меня заботливо прикрыл плечом гигантский монстр. Тому, кто отыщет гада, личный бонус от меня, жирный бонус. И помните о тех контрактах, что мы заключили с мэром Басты. Не будем злить железную леди. Баста, Бастионград, подытожил я. Бесполезная инфа, но если однажды услышу в контексте, смогу понять, о чем речь. А железная леди, стала быть, женщина-мэр. Не ей ли я по шлему врезал яичком тухлым? Слим волнуется. Без особой тревоги в голосе предупредил один из невидимых мне игроков. И что, споем считалочку? Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Мерзкий Слим на месте замри? Да нет, просто он жухается весь туда-сюда. Жухается. Он всегда жухается, падла бессмертная. На днях попробуем опять сюда тонну напалма усиленного залить и поджечь. Посмотрим, как он тогда орать и жухаться начнет. И жуки эти долбаные! Голос предводителя затих в стороне. Видимо, пошел осматривать неосмотренное. Жуки. Вот тут я был согласен с оратором сверху. Ко мне прибыли гости. Сразу две светящиеся звезды заползли в одну из щелей моего погребального саркофага и точно навелись на ползуна. Я лежал скованный по рукам и ногам. Пошевелюсь, и наваленные сверху кирпичи вперемешку с грязью начнут жухаться, как изволил выразиться красноречивый искатель. Выдам себя. Я лежал, замерев и приготовив зубы. Первый жук шмякнулся мне на грудь и тяжело полез вперед, пробираясь через слизь. Я клацнул челюстями и раскусил насекомое пополам. Уровень у него первый, умер мгновенно. Поспешно сплюнул, боясь отравления. Но ничего негативного не случилось. Хотя ситуация бредовая. Лежу в могиле из скоробеев, светящихся жру. Второй жук пошел еще легче. Раскусил и сплюнул, а в щели залезло уже 4 жука. «Пей их, ползун!» – шепотом велел я, убив первых двух насекомых и поняв, что не сумею дотянуться зубами до собственного лба, по которому ползли оставшиеся 2 жука. Я теперь даже круче той красотки из сказки, про которую говорили, а во лбу звезда горит. У меня 2 звезды полыхает. И не дай боже, сюда какой-нибудь принц заявится и вскроет могилку мою тайную. Питомец приказ услышал и выполнил. Причем выполнил с легкостью, поглотив и сожрав одноуровневых насекомых, почти не двинувшись при этом с места. Мы получили временную передышку. Не видно и не слышно ни тех, кто охотится за мной, ни тех, кто охотится за ползуном. Но это ненадолго. Выход будет возможен через 3 минуты 3 секунды. Приносим извинения за временные неудобства. Ах ты ж, Петрушка лживая. А тут еще стайка жуков. Ползун набросился на врагов. Громко сказано, конечно. И справился с 6 жуками. Еще 4 сожрал я, философски подумав, а ведь нас еще и кормят. Вполне можно жить. А затем я увидел, как один из особо жирных жуков вцепился в ползуна жалами и впрыснул в него мутную жидкость, темным облачком, зависшим внутри тела Слима. Я аж дернулся, с трудом удержался и не вскочил. Ползун жука прибил. Переключился на следующего. «Внимание! Ваш питомец отравлен!» «Чтоб меня, чтоб меня!» – забормотал я испуганно, и мои слова с бульканьем вырывались из мутной слизи. «Держись, ползун, вали их, я тебя вылечу, дружище!» «Ур!» – бодро отозвался Слим и продолжил истребление все прибывающих жуков. Я вновь обратился вслух, враги не уходили. Они оставались в башне и шарахались туда-сюда, уподобившись слизистым волнам исполинского Слима. Таймер еле тикал, но все же тикал. Наблюдая за битвой Слима, я каждую секунду проверял таймер. 1:10, 1:01, еще 1 порция яда влилась в Слима и ползун начал мутнеть. Но продолжал сражаться, сцепив зубы, я считал секунды, а над нами бродили злоорущие враги, что еще не потеряли надежду. 0:43, 0:39. «Давай же, давай!» 0 минут 22 секунды. Давай! 0 минут 14 секунд. И таймер затикал с обычной скоростью. Видимо, совесть есть даже у светлых. Но к этому мигу ползуна ужалили ядом еще 3 раза. И начала уходить жизнь Слима. А мой питомец не бессмертный, далеко не бессмертный. 0 минут 7 секунд, 0 минут 3 секунды, 0 минут 0 секунд. Выход. Вспышка. Улетая, я бросил ободряющий взгляд на ползуна. «Держись! Ты исчезнешь почти сразу после меня. Главное, не умри. Продолжай сражаться!»